Глава 11. Специальная операция – это далеко не всегда ночная высадка на вертолетах, в красивых черных спецкостюмах, с новейшими спецсредствами, при всей возможной поддержке от разведки до РЭП. Иногда она выглядит вот так. Простой китайский внедорожник марки «Хавейл», китайские же противогазы и маски, полуколхозный экип из магазина для рыбаков и охотников, одноразовые белые комбезы в качестве защиты от пыли плюс бытовые дозиметры. Из запасов самый минимум. Консервы, которые легко можно найти в магазинах, батончики, энергетики. Ну и горючее, 6 канистр по 20 литров. Плюс долгая дорога до нужной красной зоны. По обычным трассам, безо всяких там подорожных документов, дающих возможность пользоваться защитой властей там, где эти власти взяли контроль над ситуацией. Мы вживались в роль мародеров. Их все еще немало на огромных просторах полуразрушенной страны. И борьба с ними займет не один год, даже по самым оптимистичным прикидкам. Такова наша легенда. По мнению аналитиков, лучший способ приблизиться к нашему объекту интереса на минимально возможное расстояние, не вызвав никаких подозрений. Ехали, само собой, второстепенными и третьестепенными трассами. Хорошо, хоть смартфоном с закачанными картами разрешили пользоваться. У многих настоящих мародеров такие были. Тем более, что в нашей версии установили очень полезные дополнения. Например, карты полей выпадения радиоактивных осадков. Такие аддоны распространялись бесплатно среди всех, кому удалось сохранить работающие смартфоны. Без спутников, конечно, навигация не совсем полноценная получалась, но все равно довольно удобно. Я еще хотел захватить с собой бумажную карту, но меня отговорили. Когда ты в последний раз видел актуальную карту на бумаге? Или работающий принтер в красной зоне? На эти аргументы мне ответить было нечего. Первые несколько часов пути мы в основном молчали, перебрасываясь лишь малозначительными бытовыми фразами. Кажется, нам обоим было неловко, чему виной был запрет обсуждать какие-либо подробности биографии и личной жизни друг друга. Кстати, раньше я о таком запрете даже не слышал. Похоже, изобретение нового времени. Во второй половине дня, когда мы поменялись местами и Рубин сел за руль, я все-таки не выдержал и поднял эту тему. «Как-то странно», — сказал я, бросив на него быстрый взгляд. «Вроде как по замыслу мы должны доверять друг другу беспрекословно. А у меня возникает чувство, будто я работаю с роботом. Не обижайся, если что». Рубин вздохнул, угрюмо глядя на дорогу. «Есть такая фигня», — согласился он. «Это недавно ввели, в порядке эксперимента. Были на то основания». «Даже представлять не хочу, какие», — буркнул я. «Да тут не надо быть гением, чтобы догадаться!» Он пожал плечами, не отрывая рук от руля. «Ты догадался?» – заинтересовался я. «Спросил. Мне это показалось идиотизмом, о чем я так прямо и сказал». «Ну?» «Дело в семьях. Было несколько неприятных инцидентов несколько месяцев назад. Спящая агентура после провала одного из наших добиралась до семей всех, кого он знал. Пытались шантажировать. Не обошлось без жертв. Вот начальство почесало репу и ничего не придумало лучше, кроме как ограничить доступ к этой информации среди своих же оперативников». «Ну, в принципе, должно быть эффективно», — согласился я, размышляя, почему сам не догадался спросить напрямую. «Тебе хоть с позывным повезло», — осклабился Рубин. «Сразу утвердили?» «Нет», — ответил я. «Вообще не я придумал. Сказали, так надо». «Кому-то в кадрах ты понравился», — вздохнул он. «Я вот тоже не сам выбрал. Никакого соблюдения традиций. Тоже просто назначили и все. Рубин, блин». «По-моему, красиво», — осторожно заметил я. «Да, блин. Только кого не спроси, почему-то резко стали считать меня рыжим. Какой-то психологический выверт. И наверняка ведь какая-то Тада Иванна в кадрах специально так сделала. А я не рыжий, я блондин. Да, потемнее тебя, но все-таки». «Вон оно че», кивнул я. «А тут еще Тора в напарники поставили. Ну вот кто они после этого?» Я осклабился, но промолчал. Надо о чем-то отвлеченном поговорить», — снова начал Рубин после паузы. «Тишина на нервы действует». «Согласен», — кивнул я. «О чем?» «Ну вот, что тебе интересно из отвлеченного?» «Из отвлеченного?» Я задумался на несколько секунд. «Интересно, что в Китае сейчас происходит. Как они выкарабкиваются?» Рубин вздохнул. «Да как? Под раздачу попали по беспределу. Ну ты в курсе в общих чертах?» «Что пиндосы их бомбили?» «В курсе. Но именно что в общих чертах?» «У меня было время немного плотнее поинтересоваться. Атаки они не ожидали, даже после того, как в Европе началось. А пиндосы просто почесали репу. Посчитали, что после события, того, что от них останется, не хватит, чтобы полноценно конкурировать. Значит, Китай получит контроль над оставшимся миром. Ну и жахнули, причем с подлодок. Сначала была попытка обезоруживающего удара. Не совсем удачная. Контрразведка китайская хорошо поработала. А потом по городам. Побережье сильно пострадало. Шанхай, Гуанчжоу. Основные промышленные центры, то есть. Народу очень много погибло. У них же территориальное распределение неравномерное, как и у нас. Только плотность еще выше. Естественно, китайцы ответили всем, что было. Снесли базы в Тихоокеанском регионе. От Гавайев мало что осталось. Но и символически по Вашингтону. К тому моменту их ПРО вся разряжена была. «Да это понятно», — кивнул я. «Интересно, как они сейчас выкручиваются?» «Да нормально в целом выкручиваются. С осадками им сильно повезло. Роза ветров зимой в основном развернута в сторону Тихого океана. Так что сельскохозяйственные земли не сильно пострадали. Плюс народ весь на земле цел остался. Ну и того, что успели наклепать из промышленного потенциала вне основных агломераций, хватило, чтобы чувствовать себя достаточно уверенно. А еще знаешь, что у них были так называемые инвестиционные города? Это когда строят новый настоящий город с нуля. А там никто не живет, даже не собирался. Просто это способ вложения денег такой был». «Нет, не слышал», — ответил я. «Должно быть, странные это были места». «Так вот теперь они превратились в настоящие города», — продолжал Рубин. «Представляешь, для всех выживших беженцев у них была готовая инфраструктура. Некоторые аналитики даже считают, что таким образом они заранее готовились. Потому что кому в голову придет бомбить пустой город, а? Они говорят, что иначе никакого смысла строить там, где их построили, не было. Ну, то есть их возводили на отшибе. Во внутренней Монголии, например. И в других таких же местах, куда до войны нормальный зажиточный китаец и не подумал бы переселяться». «А ты неплохо знаешь Китай», — заметил я. «Да я... Блин!» — Рубин вздохнул, после чего добавил. «Как по минному полю!» Я рассмеялся. «Ладно, давай уже совсем в маразм не впадать», — сказал я. «А то так недолго и крышей отъехать на почве конспирологии. Некоторые темы просто обходить можно, а то, что где-то там косвенно на что-то указывает, ну его!» «Давай!» — кивнул Рубин. «Плюс на такие вещи можно отвечать не точно. Понимаешь, о чем я?» Он подмигнул мне. «Само собой», — кивнул я, улыбнувшись в ответ. «Так что Китай — это мое хобби. Занимался так, для себя», — продолжал Рубин. «Потом информацию по крупицам собирал. А вообще самое интересное сейчас в Африке происходит. Китай ресурсами себя обеспечивает. Благодаря этому и выкарабкивается. Плюс там же формируется альтернативный рынок, ведь платежеспособный спрос, понятное дело, сместился». «Так ты еще и в экономике шаришь», — заметил я. «А к нам вообще ребят среднего ума не берут, не заметил?» — подмигнул Рубин. «Пожалуй». Так мы проболтали до заката. А когда небо начало краснеть, выбрали место для ночлега. Укромный съезд к быстрой речушке в стороне от основных трасс и населенных пунктов. «Даже странно, что тут какую-нибудь базу отдыха не воткнули», — сказал я, когда мы заглушили мотор. «Места больно хорошие». «Воткнули в 5 километрах», — заметил Рубин. «Ты же видел карту? А тут вроде как заповедник». «Вот оно что». Рубин огляделся, потом склонил голову, будто прислушиваясь. Потом глубокомысленно изрек. «Блин!» «Что такое?» «Слушай, у тебя в вещах случайно марли или чего-то в этом роде нет?» — спросил он. «А зачем?» — Автоматически вопросом ответил я и в следующую секунду сообразил. Воздух звенел от комариных туч. «Да», — закончил я. «Будто не могли репеллент в консервы положить», — грустно вздохнул Рубин. «Нас сожрут. А с закрытыми дверями спать не вариант». «Чтобы не шиковали излишне», — заметил я. Хотел еще добавить, что в отпуске у Петра на реке все комары передохли, но вовремя прикусил язык. «А вообще, мне кажется, что специально набор так подобрали, чтобы мы по дороге занялись тем, чем положено». «В смысле? Ну, мародеры мы или где?» Я пожал плечами. «Значит, должны лазить по красным зонам, искать разные полезные ништяки, чтобы жизнь себе облегчить. Я бы вот, например, от нормального оружия не отказался». Вместе с припасами нам выдали единственную видавшую виды двустволку ИЖ-27 и коробок патронов с дробью к ней. Конечно, лучше, чем ничего, но для настоящей заварухи, конечно, никуда не годится. «Тоже думал об этом», — кивнул Рубин. «С этой бандуриной лезь в зону как-то так себе». «Где можно оружие добыть?» «Ну, в теории», — я начал рассуждать вслух. «Полицейские отделения, воинские части, охраняемые объекты». «Слушай, может, для начала хотя бы с репеллентом разберемся, а?» — вздохнул Рубин. «Сожрут ведь!» Я достал смартфон и начал изучать карту, прикидывая, где тут можно было бы найти город с уцелевшими магазинами, складами или аптеками. Ехать нам пришлось с большим крюком. Дело в том, что все местные крупные мосты через Большую Волгу были разрушены. Для государственного и официального коммерческого транспорта организовали паромную переправу, через которую возили грузы. И чтобы воспользоваться ей как частному лицу, нужно иметь соответствующие документы с отметками военно-гражданской администрации, чего у нас, с учетом легенды, не водилось. Так что пришлось ехать в объезд. Сначала через Удмуртию, где нужно было пересечь Каму по уцелевшему мосту возле Камбарки. Тут сложность была в том, что сам городок находился в красной зоне. Ему досталась 20-килотонная боеголовка. А сам уцелевший мост располагался аккуратно на границе красной и желтой зоны. Ниже была еще одна красная зона, остатки Нефтекамска, который мы планировали объехать с востока, по границе зоны выпадения осадков по второстепенным дорогам. Вот на одной из таких дорог мы и встали. Я посмотрел названия ближайших населенных пунктов и деревень. Кариева, Кутерем, Келькирей, Красный Яр. У них что, флешмоб по региону был? Называть село с другой буквы, кроме К, считалось зашкваром? Подумал я, улыбнувшись. «Нашел чего интересного?» — спросил Рубин. «Чего радостный такой?» «Да нет пока. Так, названия забавные. Вот тут, гляди, в Кутереме есть магазин «Монетка». И поликлиника. Чем не цель?» — ответил я. «Тоже заметил. Но это желтая зона. Самая граница области выпадения, видишь? Темнеет. Можем не успеть». «Так чего ждем-то?» — спросил я, прыгая за руль Хавейла. Перед поселком решили не шифроваться. Не было смысла. Если там и был кто-нибудь недружественный, он нас давно заметил. Не пешком же было туда идти, по лесу, полному комарья. Да и скорость могла сыграть в плюс. Пока гипотетические нелегальные обитатели присматриваются к нам, можно успеть сделать свои дела. Я подъехал к самым дверям магазинчика. Он находился в двухэтажном домике из светлого кирпича со скатной крышей. Не глуша двигатель, я бросил Рубину. «Прикрывай!» А сам спрыгнул на асфальт, внимательно оглядевшись кругом. Вроде бы поселок был пустым, но никогда нельзя быть полностью уверенным. Витрина магазинчика была совершенно целой. А на дверях, к моему изумлению, я обнаружил выцветшие наклейки с остатками печатей. «Что там?» — окликнул Рубин. «Опечатано!» — ответил я. «Чего?» — изумился напарник. «Сам в шоке!» Немного поколебавшись, я сорвал печать и попробовал дернуть ручку двери на себя. Заперто, как и следовало ожидать. Тогда я поднял с земли небольшой булыжник и разбил стекло на двери. Потом, убедившись в отсутствии опасных осколков, просунул руку внутрь и вытащил запор, удерживавший половинку двери на месте, после чего проник внутрь. Тут пахло затхлостью, плесенью и пылью, но без примеси гнили. Включив фонарик и дозиметр, я вошел внутрь. Прибор равномерно потрескивал. Фон был чуть повышенным, но ничего критического. На всякий случай я достал из кармана респиратор и надел его. Обе кассы были опечатаны. Еще один признак того, что эвакуация проводилась организованно. На полу кое-где стояли картонные коробки. Я заглянул внутрь. Какие-то снеки, шоколадки, батончики. Отдел с холодильниками был пуст. То же самое в бакалее. А вот до бытовой химии, видимо, руки у тех, кто организовывал эвакуацию, дошли в последнюю очередь. Часть товара была разбросана на полу, полки наполовину заполнены. На всякий случай я провел датчиком счетчика по полкам. Никаких признаков локального заражения. Уже хорошо. Почти сразу я нашел пластины и колбы для электрических фумигаторов. Не вполне то, что нужно, но при желании можно придумать, чем их нагревать. И лишь разобрав завал у входа, я нашел пару баллонов со средствами от комаров и от клещей. Ничего другого из магазина я решил не брать. Чипсы или шоколадки нам пока что были без надобности, а нормальных продуктов тут не осталось. Консервы все разобрали подчистую, когда эвакуировались, что логично. Я запрыгнул в машину, бросил добычу на заднее сиденье и тут же дал по газам. «Что там? Что-то увидел?» – спросил Рубин, тревожно оглядываясь. «Ничего», – ответил я. «Но место явно под присмотром было. Организованная эвакуация, ничего не разграбили». «Почему бы это? Как ты считаешь?» «Если посты на основных дорогах грамотно расставили, вполне объяснимо». «Или патрули на второстепенных», – добавил я. «Блин, Тор, ты параноик!» – улыбнулся Рубин. «Но мне такое нравится!» Когда мы вернулись в укромное местечко на берегу реки, закат уже догорал. «Помыться надо бы», – заявил Рубин, когда я начал готовить спальные места, раскладывать кресла и доставать спальники. «Можно», – кивнул я. «Только проверь фон сначала». «Само собой». Немного подумав, я решил последовать его примеру. Достал мыло, которым нас снабдили, скинул одежду и направился к реке. Вода была прохладной. Она принесла облегчение после дневной жары. Я даже прополоскал майку с мылом, приготовив на завтра запасную. Наблюдая за мной, Рубин решил сделать то же самое. «Мыло одолжишь?» – попросил он. Я кивнул и перебросил ему кусок. И тут заметил кое-что странное у него на плече и спине. Татуировки. Большая редкость среди нашего брата. На первой были контурные латинские буквы. EVR. На другой – какие-то геометрические узоры и цифра 5. Увидев, куда я смотрю, Рубин неожиданно смутился. «Так, юношеский максимализм», — сказал он и тут же добавил. «А ты, я смотрю, успел поучаствовать. Как минимум одно проникающее в полость вижу, да?» «Не без этого», — ответил я. «До СВО причем, верно? Шрамы старые», — продолжал он. «Да, было дело». «Ладно, без подробностей. Но впечатляет». «Так понимаю, что спрашивать о значении лучше не надо», — подмигнул я, возвращая разговор к его татуировкам. «Почему же?» — улыбнулся Рубин. «Только не факт, что я отвечу правду, помнишь?» «Все равно интересно», — признался я. «Редкость все-таки». «Да знаю. Наши вывести предлагали, но после того, как мобилизовали», — пояснил он. «Но потом вот это все завертелось и, видимо, просто забили». «Вот как? Значит, тоже мобилизованный. И когда успел послужить и уволиться с учетом возраста? Если, конечно, правду говорит». «Это аббревиатура от Alliantent Vapautu Strintama», продолжал он. «Фронт освобождения животных на финском». «Что, реальная организация?» – удивился я. «О, да!» – кивнул Рубин. «Настоящие экстремисты!» «А я подумал было, что вегетарианцы и вот это все!» – улыбнулся я. «Не без этого, конечно». «Ты что, мясо не ешь?» «Ем. Я по другим соображениям», — ответил Рубин. «Охотников не люблю. Такие дела. А вообще пошли уже, прохладно становится». «Согласен», — кивнул я. «Я первым дежурю, не против?» «Лады, но завтра меняемся». «Договорились».